В марте 1986 года в постоянной рубрике «Разговор у кромки поля» газеты «Советский спорт» с интересом прочел публикацию журналиста Борисова о Василии Раце, сделал оттуда выписку понравившегося фрагмента. Закарпатье, железнодорожный вокзал в Виноградове, раннее утро. К перрону подкатывает поезд из Львова. Из вагона выпрыгивает невысокого роста парнишка с тяжелой спортивной сумкой через плечо. Не оглядываясь по сторонам, в припрыжку бежит через пути к темнеющей вдали лесопосадке. «Эй, хлопчик!» — кричит дежурный. «Ты куда? Как куда? До дому? Фанчикова?» «Вот чудак! Так через час же туда дизель пойдет!» «Да сдался мне этот дизель! Я на своих двоих быстрее до дома доберусь! Подумаешь, 7 километров!» Этот эпизод хорошо проецируется на редкую выносливость и поразительную работоспособность Раца. Хотя по виду он среди своих партнеров по команде, что называется, не атлет. «Мне кажется, что с самого детства был моторным», рассказывал о себе Василий Рац. «На месте не любил сидеть. Пусть не покажется это нескромным, но признаюсь, что ни в одной из команд, где я выступал, никому еще ни разу не проиграл в традиционном 3-километровом кроссе. Взглянешь на Васю, и кажется, что уставать в игре он должен больше нас всех», рассказывал о Раце капитан команды Анатолий Демьяненко. «А он словно бы неутомим. И удар у него такой, что даже самые опытные вратари теряются. Передача же под завершающий удар, как на блюдечке мяч подает. Я играл под ним и, уходя в атаку, был спокоен. Взаимозаменяемость у нас отличная, и чувство ответственности у Василия совершенное. Из последних сил, но добежит, закроет зону прорыва». Начиная с 1986 года, в самых лестных тонах высказывались о Раце не только наши, но и зарубежные журналисты и специалисты. Однако вернемся мысленно на много лет назад в Закарпатье, край, где очень любят футбол, и не просто в Закарпатье, а в село Фанчиково, где 25 марта 1961 года в семье Марии Адальбертовны и Карла Александровича Рацев родился первенец, которого назвали Василием. Фанчиково – село довольно большое, 500 дворов до 2000 жителей. Есть своя школа-десятилетка. Но что, пожалуй, сыграло особую роль в будущей судьбе Васи Раца, здесь есть свой хороший стадион, который рядом, ну, буквально в 5 минутах ходьбы от дома. И мама всегда знала, где искать своего Васятку. Он стал играть в футбол раньше, чем научился читать и писать. Не изменил своей привязанности и во время учебы в школе. После уроков, бывало, сумку бросишь, перекусишь и на стадион, гоняя мяч до самой темноты. Но согласитесь, что это был еще не тот футбол. «По-серьезному увлекся, когда был в 4-м классе», — рассказывает Рац. «Поступил в детско-юношескую спортивную школу в Виноградове, и моим первым тренером стал Павел Иванович Пребуш. Во время тренировок и двусторонних игр старался точно выполнять все его указания. Играл на левом краю и, бывало, забивал по 2-3 гола за матч. Ребята меня даже поддразнивали: „Це наш Блохин“. В 8 классе прочел в газете объявление о очередном наборе во Львовскую спортивную школу-интернат, приехал, а там на 2 места чуть ли не до 50 претендентов. Думал уже поворачивать домой, но остался. Сдал все испытания и оказался одним из 2 счастливчиков. Окончил интернат, и мой тренер Валентин Иванович Барейко посоветовал идти в команду «Карпаты». Играл в дубле. Если выходил в основном составе, то минут на 10-15 на замену. У львовян в 80-м году играла очень сильная линия полузащиты. Баль, Суслопаров, Думанский, Броварский, Дубровный. Куда мне совсем еще юнцу было тягаться с ними? В это время и получил письмо от своего давнего друга, который играл в Винницкой Ниве. Он приглашал приехать, а тренеры «Карпат» не возражали. Сказали: «Поезжай, тебе у нас в основной состав не пробиться». Попал в Винницу к тренеру Ивану Ивановичу Терлецкому, который сыграл в моей жизни особенно важную роль. Он меня, можно сказать, лелеял, доверял мне и постоянно ставил в основной состав. Хотя, признаюсь, игра у меня не всегда получалась. А когда меня стали приглашать команды рангом выше Нивы, Иван Иванович удержал от соблазна. «Нет», — всякий раз слышал я от него, — «твоя команда тебя еще не пригласила». Я даже не помышлял о киевском «Динамо». Но в разгар сезона 1981 года оказался именно в этой команде.